Я не хотела тебя тревожить, но положение наших финансов весьма огорчительно. Все очень дорого. Телятина стоит 1 франк. За фунт говядины требует 75 сантимов. А за говяжье филе вдвойне. Все отличного качества, но разорительно. Мари с недоумением посмотрела на мать, еще не понимая, куда-то намерена направить разговор. Однако, чтобы не оборвать гастрономическую тему, беззаботно отозвалась. Что касается меня, то я не гурман и охотно соглашусь на любые кулинарные воздержания. Эрнестина Федоровна сочла возможным не замечать столь легкомысленную реплику. Мы просто в отчаянном положении. Недавно я была вынуждена продать одну из бельгийских акций, капитал которых предназначала лишь на самый крайний случай. Судя по тому, что мы эти деньги тратим, такой случай наступил. Одному Богу известно, на что так скоропостижно все растрачено. Но вы должны знать, у нас осталось всего несколько тысяч франков. Право, не знаю, что делать. Она повернулась к Федору Ивановичу, будто обращалась к нему за советом. Он, конечно, не мог в этом положении промолчать, не обидев жены. Усилием воли, преодолев меланхолию от предчувствия трудного разговора, Федор Иванович обратился к дочери. «Мы хотели поговорить с тобой, Мари, о твоих отношениях с Бирилевым». Бледность внезапно залила лицо дочери. Она встала, заложив руки за спину. Глаза ее сузились, все в ней как бы застыло, окаменело. Заметив эти многозначительные приготовления, Эрнестина Федоровна заговорила, стараясь быть спокойной, что, впрочем, ей мало удавалось. «Мари, ты всегда была хорошей дочерью, внимательной, доброй, серьезной в поступках. Но сегодня это мало льстит моему материнскому самолюбию. Я и отец против этого брака. Мы противимся твоему желанию, потому что любим тебя и слишком хорошо видим за недолгими розами все ожидающие тебя тернии. Ты должна довериться нам». «Никогда, слышите, никогда я не выйду замуж ни за кого, кроме Николая Алексеевича. Вы можете сделать меня несчастной, но изменить мое отношение к Бирилеву никто не в силах», — сдавленным голосом отвечала Мари. Глаза еще более сузились, губы сжались. «Тебе уже 24 года, Мари, и ты сама властна делать выбор, касающийся всей твоей жизни. Я и отец не имеем права чинить препятствия твоему решению и воле, так открыто выражаемо. Мы только просим тебя принять во внимание наше отношение к тому, чего ты так страстно желаешь. Если вам непонятно мое поведение, я люблю и готова разделить с Николаем Алексеевичем любые невзгоды», — все так же напряженно отвечала Мари. «Если и это ничего не объясняет, вспомните свою молодость. Вы мне часто рассказывали о тех милых в вашей памяти событиях. Папа не испугался оставить службу, чтобы венчаться с тобой, мама». Тютчев, опасаясь того, что объяснение с дочерью может перерасти в ссору, поспешил смягчить напряжение разговора. «Мы возражаем не потому, что считаем Бирилева недостойным тебя, Мари, но он беден. И мы в настоящее время тоже близки к этому. Кроме того, ты должна знать, я могу потерять службу. В Петербурге началась реорганизация правительственных учреждений, и князь Горчаков пишет, что ни за что нельзя поручиться». Это, безусловно, очень высокие доводы, но они не имеют и не могут иметь никакого отношения к моим отношениям с Николаем Алексеевичем. Я его люблю и хочу выйти за него замуж. Поняв, что прямым нажимом от дочери ничего не добиться, Эрнестина Федоровна подавила раздражение и, как будто очнувшись, заговорила спокойно. Давайте разберемся в обстоятельствах. Небольшие земельные угодья, которые я предназначала тебе в приданое, до недавнего времени давали довольно большие доходы. Но вот уже 2 года они ничего не приносят, так как хлеб нельзя продать. С другой стороны, капитал в 30 000 рублей, который ты должна получить от отца, вложен в реконструкцию сахарного завода. К тому же мы еще должны выкупить земли. Да ты и сама прекрасно знаешь катастрофическое финансовое положение семьи. Практически мы можем только дать тебе обещание выплатить эти 30 000.